Я хотела представиться, меня зовут Оля, и я вышла сюда к вам, чтобы напомнить, почему напомнить, потому что все, что здесь происходит, вы это знаете. И я хочу просто утвердить вас еще раз в истине, которую вы пережили. И моя тема называется «Победоносная жизнь». Как ходить жизнью победы, как жить этой жизнью победы и как оставаться в этой победе. Я думаю, что многие из вас, кто прошли инкаунтер, вы наверняка, думали или были уверены, что все с этого момента и дальше я буду ходить только в огне, я не буду допускать ошибок, я не буду принимать неправильные решения, не буду огорчать Бога, я не буду огорчать своих близких. Но какие-то вещи происходили, что, наверное, что-то я не до конца освободился, наверное, все-таки что-то я не пережила или не пережил здесь на энкаунтере, мне нужно еще раз. И мы, безусловно, рады, что вы здесь, и это для нас, как для команды, честь служить вам, видеть, как Иисус снова и снова исцеляет, обнимает и восстанавливает, даже не то, что восстанавливает, а утверждает вас в этом восстановлении. Но также я хочу, чтобы это был ваш последний энкаунтер. Не потому, что мы не хотим вас больше видеть, абсолютно нет, но потому что истина внутри вас. То, что произошло с вами на кресте, а именно двое стали одной плотью, на кресте произошло ваше воссоединение, соединение в одно ДНК с личностью Христа. Amen? Вы ходите и живете победоносной жизнью не потому, что вы что-то сделали, вы добились, вы не грешили, вы много читали, постились, но по одной причине – потому что на кресте вы соединились с личностью Христа. И теперь вся полнота того, кто Он есть, Христос, полнота Сына, она живет внутри тебя. Я знаю, иногда нам это слышать слишком хорошо, знаете, чтобы это было правдой. Это, как-то несмиренно думать, что, как во мне живет сама полнота Христа. Но мне, знаете, я так люблю нашего Иисуса, когда Он уходил, Он говорит, лучше для вас будет, я уйду, но для вас это будет лучше. И когда Он ушел, Он, знаете, Он не разделился на такие, как пиксели, точки, кому-то досталось ухо, и Он такой слышит голос Господа, кому-то досталось сердце, и Он отчасти может любить, кто-то видит сны, и Он провидец. Но что сказал Христос, что вся полнота Божества обитает в тебе телесно. Вся полнота Сына, она живет в нас. И что такое смирение? Смирение – это согласиться с тем, как видит тебя Христос, то, кем Он тебя называет. Я так попрыгала дальше, но я сейчас, подождите, я сейчас вернусь. Так вот, сразу скажу, что победа, жить жизнью победы, победа – это личность, Его имя Иисус. И это личность и ты. Одна, одно целое. Нету больше разделения. Нет такого, знаете, мы столько лет привыкли верить, что я здесь как человек, а Иисус, Он где-то там. И что-то мне нужно сделать, чтобы как бы я понимаю, Иисус, спасибо, ты на кресте сказал, это свершилось. Я понимаю, я благодарна. Но я должна что-то сделать, чтобы стать к тебе чуть ближе. Я буду больше молиться. И наверняка я сокращу чуть дистанцию. А если я еще войду в пост, дистанция, возможно, еще станет меньше. Но если я сегодня поругаюсь с моим мужем, или оскорблю жену, или накричу на детей, или, не дай Бог, что-то сделаю неправильно, эта дистанция опять разъединяется. И знаете, и нас штормит. Мы не можем вот зафиксироваться в одном положении, в истине. Если мы делаем хорошее, мы победители, мы чувствуем, что мы достойны. Но если мы делаем неправильно, мы уничижаем себя, мы истязаем себя, мы мучаем себя, мы ходим с этим чувством вины. И знаете, помните притчу про блудного сына? И вот для, что мне очень нравится в этой притче, где есть абсолютная позиция отца. Вы знаете, да, всю эту притчу? Где есть абсолютная позиция сердца отца. И есть две позиции сына. Где тот, который делал грех, и тот, который жил праведно. И я всегда смотрела на эту притчу, как там где-то грешники ходят, там где-то религиозники служат. И как-то я так на себя не смотрела, и хорошая притча для кого-то. И мне Дух Святой говорит, окей, давай посмотрим немножко с другой стороны. Когда я уже не грешу, и мы сейчас, я хочу сказать про второго сына. Второй сын, он, давайте будем смотреть на него не просто как на религиозника, да, который там в хору поет и что-то не знает Господа, мы-то знаем. А вот такой просто хороший, он хороший сын, он любит папу, он старается. Но в какой-то момент, и Дух Святой показывает, смотри, когда ты стараешься добиться сердца отца не из-за того, что ты сын, а из-за того, что ты делаешь, ты всегда будешь незафиксированным, как будто тебя волной носит туда-сюда. И знаете, мы любим Иисуса, и мы стараемся, и нам иногда кажется, что когда мы живем чистой жизнью, правильно, мы абсолютно любим Иисуса, мы делаем правильные вещи, и где-то даже такая гордость подходит. Я молодец. И даже где-то обида на Бога порой закрадывается. По моей верности, ты не дал мне? Отец, как бы я думаю, что из-за моего чистого хождения перед тобой я достойна как бы большего благословения, чем вон те. Они, я видела, они там ругаются, и ой, что они там говорили, я видела, я тут, не-не-не, я как бы достойна лучшей в семью, я достойна финансов. Я как бы, мы этого не говорим, но и да, и аминь, мы этого достойны, но достойны по одной причине. Только из-за креста, только из-за его совершенной жертвы мы достойны, мы обречены быть благословенными. Но когда мы смотрим на себя, что из-за моих добрых дел я могу достичь сердца отца, то приходит искушение, когда я ошибаюсь. Я чувствую себя недостойным, я чувствую себя грязным, я не могу просить, даже утверждать, я не могу ходить в этой победе. И в то время, как Христос говорит, распространяйте мое царство, любите, ходите в полноте меня, мы боремся со грехом, мы боимся ошибиться. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот это состояние как бы и туда, и сюда. И знаете, вот это в интернете есть картинка, я ее как вижу, она меня прям злит. Знаете, так еще красиво нарисовано. Знаете, сидит такой Иисус, и так на руках, знаете, с дьяволом. Знаете, такая борьба. Кто-то видел ее, эту картинку? Я на нее смотрю, и знаете, и как будто нас автор пытается заставить подумать. Знаете, правда, кто же выиграет в этой неравной борьбе? Как будто мы не знаем. Знаете, вот это вот чувство... Но мы абсолютно знаем, кто победитель. И он не просто хвастается, что я победитель. Эта победа отобразилась, соединилась и стала с тобой одним целым. И когда ты смиряешься с этой истиной, что я и Христос одно целое, что ничто не способно это изменить, грех. Вау! А с какого момента мы поверили, что грех имеет абсолютно равную силу крови? С какого момента мы подумали, что грех может аннулировать силу крови? С какого момента мы поверили в то, что завет, который был заключен в сыне с отцом, я могу своими неправильными делами каким-то образом разрушить, изменить и поменять мою позицию? Но вот эта гордость, что я могу. Нет, я не могу, и ничто не может отлучить меня от любви Христовой. Amen. Говорю ли я о том, что грех теперь нормально, что можно грешить? Но мы здесь в Все столкнулись со грехом. Мы знаем, насколько эта зараза отвратительна, насколько она мерзка, насколько она насилует и уродует жизни. Но грех никогда не был способен изменить то, что сделал Христос на кресте. Грех не способен изменить твою позицию Сына Бога. И Сын Бога – это не половая принадлежность, это наш статус. Поэтому для нас, девушки, это статус, мы сыны, мы Сын Бога. Он смотрит на каждого из нас, как на единорожденного, потому что в Христос отобразился в нас. И что дает это осознание? Уверенность. Возможно, я завтра проявлю слабость. Возможно, я завтра... Мне будет страшно. Возможно, я не смогу доверить Богу полностью свою жизнь. Возможно, я совершу грех. Возможно, я кого-то спасу. Не имеет значения касательно твоей позиции во Христе. Это хорошая новость. Amen. Это чудесная новость. И это дает мне свободу. Свободу любить Отца, свободу поклоняться, свободу жить, свободу рисковать, зная, что даже если я приму решение, и оно будет неправильное, папа здесь. Не для того, чтобы сказать, ага, а я говорил тебе, сейчас тебе ногу оторву. Или еще хуже, денег лишу. Не заплатишь десятину, точно бампер отвалится. Вот таким образом заплатишь. Это не наш Отец. Он обнимает и говорит, эй, дочь, it's okay. Я тебя восстановлю, исцелю. Поняла, что так делать не надо? Ну, теперь я поняла, что это было так себе решение. Окей, идем дальше. В следующий раз принимаем по-другому. Окей, окей, папа, спасибо. И это легкость, это простота, это свобода внутри. И в то же время дерзновение по отношению, знаете, такое... Такое доброе дерзновение в отношении с любимым папой, где ты можешь приходить к нему, в каком бы ты состоянии ни был. И даже если ты сделала неправильные вещи, ты не судишь, ты не бичуешь себя сутками, месяцами, какой недостойный, как я мог подвести. Как Саша вчера сказал, знал ли отец, что мы делаем ошибки? Конечно, знал. Но нам иногда кажется, что Христос простил наши грехи вот до сегодняшнего момента, а завтра... Это уже моя работа. Но все было прощено, все было покрыто. Просто немножечко поделюсь с вами практическими вещами, как ходить победоносной жизнью. И такой момент, когда вы прошли энкаунтер, так как я уже говорила, какие-то вещи, почему я не там, почему мне эти мысли приходят, или почему я хочу делать то, что я делал когда-то, почему, наверное, что-то не до конца произошло. Но истина остается стабильной, и она остается фундаментом. Наш разум, ему нужно трансформироваться. Когда вы начинаете выходить на диалог с мыслями, что-то я не доделал, или что-то я не досвободился, или что-то не допроизошло, вы опять выходите из позиции единения со Христом в своем разуме. Вы не имеете права это делать. Опять возвращаете себя в абсолютную истину. Мысли уйдут. Христос говорит обо мне, и ты говоришь истину в свою жизнь. То, что сказал о тебе Иисус, то, что говорит о тебе истина. Ты не смотришь на себя из позиции вчерашнего дня и что с тобой было вчера. Понимаете, да? Сейчас я разложу еще больше. Практические шаги. Это тайная комната, как мы называем. Иногда это место, и мы абсолютно за, чтобы это было в приоритете. Каждое утро, 15, 20, полчаса, час, у кого сколько есть, поставить в приоритет любимого, провести время с ним. Но даже если бывают моменты, когда нету времени, нету возможности, пусть это не будет виной для вас, что я сегодня не провела время с Богом, и что-то вот опять, знаете, вот это, опять это чувство недостоинства в отношении с отцом приходит в мыслях. Но, не имеет значения. Тайная комната – это твое осознанное единение с Отцом всегда. Мы не входим в тайную комнату и в присутствие, знаете, помолились, а теперь мы выходим. И вот как бы мы сейчас были со Христом здесь, с Иисусом, так любили, а вот сейчас мне нужно бежать по работе, по делам, и я вот выхожу с Его присутствия, увидимся, Иисус, и я дальше. И в течение дня мучает мысль, ну как же, ну я же хочу быть со Христом, но я так мало времени с Ним провожу. Я буду больше это стараться, я буду больше молиться, поститься, я буду приходить к Тебе на 5 минут больше. Видите, да, какая ловушка в нашем сознании, в наших чувствах пытается словить нас. Мы с Ним едины всегда. Сейчас я провожу с Ним время, папа, я люблю тебя. Но ты дальше идешь по жизни, ты воспитываешь детей, ты работаешь, ты проводишь время с семьей, и ты это все делаешь в Нем, с Ним. Вас больше не разрывает, вы больше не разделяетесь. И ничто не способно это изменить. Ничто и никогда. Единственное место, в котором разделение произошло в Эдемском саду, и в котором оно происходит, это только наш разум. Только если мы поверим, что нас что-то может разделить. Когда мы спаслись? Каким образом мы спаслись? Мы поверили в нашем разуме, мы пережили, здесь произошло этот щелчок. И мы, я его любимый сын. И здесь же происходит это разделение. Поэтому не позволяйте себе разделяться, когда чувства или эмоции, или обстоятельства говорят, что вам, что вы разъединены. Но ни у кого нет силы сделать, отменить то, что было сделано на кресте. Итак, практические шаги. Это, опять же, то, что буду говорить, поклонение, слово, молитва, хлебопреломление, это не перечень, который мы делаем. Я знаю, что вы знаете, что вы это практикуете. Просто поделюсь некоторыми моими моментами личными. Это не обязательно перечень, да, не каждый день мы это делаем, но оно переливается, оно течет, это красиво. И мы это делаем только потому, что мы любим. Аминь. Мы проводим с Ним время не для того, чтобы что-то заслужить. Мы просто любим, мы просто не можем без Него, мы не хотим без Него. Мы выбираем посреди всех обстоятельств жизни, мы выбираем опять Его. И первое, самое такое красивое, вкусное, это поклонение. Как сейчас Диночка говорила, я обожаю эту часть служения. Это настолько сильно, это настолько вкусно, когда мы просто обожаем нашего Иисуса. Лично для меня, я люблю мои сложные моменты, знаете, когда мы поклоняемся, вообще, да, просто фокусировать свой взгляд на Нем, рассматривать Его, созерцать Его красоту, Его величие. Рассматривая Его, мы рассматриваем себя. Я смотрю, насколько это страсть, и это страсть во мне, это страсть я. Насколько Он любовь, когда я смотрю на Него, на эту любовь, я переживаю эту любовь. Эта любовь не где-то там, это любовь в полноте здесь. Если это победа, это радость, это смелость, это дерзновение, это новое начало для твоей жизни, оно все здесь. И я, рассматривая Его, я рассматриваю себя. И отдавая Ему свою любовь, я просто еще больше как преображаюсь в этот образ, который я рассматриваю. И бывают моменты, где обстоятельства жизни, события, они... Тебе это надо? Посмотри, какие у тебя нормальные проблемы. Вот посмотри сюда, и ты сейчас будешь поклоняться. Что это меняет? Что это изменит? Но что мне нравится, и я наслаждаюсь этим. Мне нравится, я просто представляю в своем образе, как все эти проблемы, которые надмеваются, которые говорят, какие мы огромные. Я просто вижу, как они... Я говорю, окей, сейчас вот сюда я их просто складываю, знаете, такой стопкой. Иногда стопка больше, меньше, но она где-то там не имеет значения. И я просто, знаете, так верой наступаю на эту стопку и говорю, неважно что, я поклоняюсь тебе над моими проблемами, ну... поднимаясь над ситуациями и проблемами, которые хотят казаться огромными. Я говорю, ты мой Бог, ты мое спасение, ты моя радость, ты моя любовь. И наслаждаясь в этом поклонении, все замолкает. Проблемы, они теряются, они... Это знаете, как мыльный пузырь, который только надмевался. Но в сущности сила теряется, величие моего Бога становится очевидным, ярким, красивым. И это настолько дает силу, настолько дает радость, настолько дает покой Возможно, в поклонении, когда мы поклоняемся, там нету всех ответов, но там нет вопросов. Ты просто знаешь, что папа дома, что папа за тебя, что он любит тебя, и что в твоей жизни будет все хорошо. И даже очень, потому что цена искупления была огромная. И как написано, как вместе с ним не дарует нам всего остального. И я говорю в твоей жизни будет все хорошо. Следующее – это слово. Слово, Писание. Ох. Писание, оно… Раньше, когда мы насмотрели на себя как на грешников, да, и ассоциировали, и знали там свою темную сторону, мы смотрели на Писание и такое, как, такая, как энциклопедия греха. Все, что мы не смотрим, грех, эти сюда, и я по инерции отношу себя к тем, которые так себе, которые то не наследуют, там они еще и блудники, все, точно вот в эту категорию, и как бы нет никакой надежды. Но сейчас, когда ты абсолютно знаешь свое единение со Христом, ты смотришь это как на книгу жизни. Ты смотришь, и вот здесь происходит вот это смирение, где ты смотришь на эту книгу жизни, где ты смотришь в это зеркало, как написано, что мы смотрим в зеркало с открытыми лицами и преображаемся. Мы смотрим, рассматривая Иисуса, что, кто Он, что Он говорит о нас. Это кто, то, кто я есть. Это то, кто ты есть. И иногда, о, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Нет, нет, нет, нет, нет, не сегодня. Я вот грешник бедный, а я же вот, ну, так вот, все, с утра сегодня опять сорвался там или подрезал бабку. Надо было пропустить, ладно. Не-не, завтра. Завтра я буду постараюсь опять, и я, вот это будет завтра точно ко мне. Опять это ложь. Нет, не имеет значения. Ты смиряешься под словом, которое говорит о тебе, ты победитель. Я и мой дом будем служить Господу. Кто такой Христос? Что это вся полнота мудрости? Она во мне. Как в псалмах написано, Давид говорит, я услышал этот голос, он сказал мне, вся сила и вся крепость, которая тебе нужна, она идет от меня, говорит Бог. И когда я смотрю на разные местописания, я знаю, у вас у каждого есть свои любимые, мы преображаемся, мы верим, вся полнота мудрости, вся полнота силы, она внутри меня. У меня нет никакого недостатка. Я не должен месяцами вымаливать какие-то вещи. Вся полнота во мне. Дух Святой, научи меня, как этим оперировать, как это доставать изнутри меня, эту мудрость. Пусть она растекается. Это я уже в молитву пошла. Но касательно слова, мы смиряемся под словом. То, что слово говорит о тебе, то, что сын говорит, не то, что дьявол говорит или грех говорит, или обстоятельства, или люди, которые тебя знали раньше, говорят о тебе. Голос единственный, который я слушаю, Христос. Голос Святого Духа внутри меня. И переходя к молитве, молитвы бывают разные, да, это молитвы благодарения или утверждение, но какой бы ты молитвой ни молился, само осознание «я сын», «я в доме отца», «папа любит меня», «он доверяет мне», и ты приходишь, ты общаешься с ним не с позиции «дай». Может быть, мои дети спасутся, а может быть, мои дети не спасутся, и опять вот эта вот борьба на руках. No. Здесь нету выбора, здесь нету опции. Мои дети обречены быть спасенными. Моя семья... Слово «обречена», оно как-то так себе звучит. Моя семья счастливая. Не потому что, может быть, Бог даст эту милость. Она счастливая, потому что я прихожу в полное согласие с Отцом, с Его сердцем для моей жизни. Я знаю, опять же, есть местописания, которые говорят о твоей семье. Ты берешь эти местописания, и ты без сомнения высвобождаешь их на свою жизнь, в свои обстоятельства. Ты приходишь в согласие. Почему это важно? Потому что Христос говорит, там, где двое или трое согласятся, будет им. Вопрос, с чем мы соглашаемся? Когда мы соглашаемся с тем, что говорит о нас слово, это будет. Но часто мы соглашаемся не со словом. И, к сожалению, это будет. Как знаете, у нашего Андрея есть очень классная такая проповедь, он давненько ее говорил, что Бог разговаривает с тобой на твоем языке. Если мы думаем, что, ну, бьет, значит, любит. Или Бог проводит меня пустыней. Так чувствую любовь Отца в этот момент. Или у меня такие проблемы, Бог любит меня. Он закаляет меня. И Бог говорит с тобой на твоем языке, которым ты понимаешь любви. Если в этом воля Отца или его совершенное желание проявить свою любовь, я уверена, что нет. Но Он говорит с тобой на твоем языке. Поэтому смотри, с чем ты соглашаешься. И когда ты приходишь в абсолютное согласие с Словом, для своей жизни, для своих обстоятельств, у обстоятельств нету другой опции, как подчиниться абсолютной и тотальной воле Бога. Аминь? Аминь. Вижу по вашим лицам, что полное аминь. Я просто вижу, вы задумались. Окей, и еще один момент – это хлебопреломление. Кто любит хлебопреломление? Yeah. Yes. Хлеба... Это просто спасибо, Иисус, что ты сказал нам это делать. И мне нравится, что он не просто дал хлипчик, знаете, такой вот, говорит, хлипчик вот такой, сухенький такой, пойдет. А вот это вот венцо свежее такое, или такое, нет, покрепче сегодня. Нет, он берет это вино и говорит, это моя кровь, а вот это мое тело, не прообраз. Ешьте меня, пейте меня. И моя жизнь, она будет в вас. Ваше все естество, оно будет превращаться, преобразовываться в мою жизнь. И когда я беру хлебопреломление, я знаю, что все обстоятельства моей жизни, все клетки моего тела, они подчиняются тому, что несет в себе кровь Христа. Я говорю, возможно, я не до конца даже понимаю, что внесет себе кровь или тело, но я соглашаюсь со всем, что несет в себе твое тело и твоя кровь. И это проявится в моей жизни. И я знаю, это проявится в ваших жизнях. Вот эта вот позиция твердая, уверенная, и с чем вы соглашаетесь, оно проявится. Поделюсь с вами еще по поводу мыслей. Знаете, как Давид говорит, какие мысли в сердце человека, такой человек и есть. Поэтому это очень важно следить за своими мыслями. И также Давид говорит, ты не дашь святому своему увидеть тление. И касательно тления физического, я скажу про тление, которое касается нашего ума. Иногда нам кажется, окей, а кто там, какая-то мысль пришла, какая-то вина. Окей, может быть, это Бог меня обличает, может быть, Он сейчас проводит меня, а я сопротивляюсь. Но когда мне Дусть напоминает это местописание, ты не дашь святому своему увидеть ление, ты не дашь мне увидеть, почувствовать, пережить это разрушение, все, что касается смерти, депрессии, подавленности, все, что тебя не поднимает, а наоборот давит тебя, безнадега, вина, страх, это не голос нашего Отца. Вы знаете, когда говорит Святой Дух, обличает, попроси прощения. Оно по-другому чувствуется, чем когда приходит голос подавленности, тяжести, из которого тяжело выбираться. Пусть это четкое развлечение будет в вашем разуме, и каждый раз, когда эта мысль будет приходить, и от Духа Бога, где оно просто дает в депрессию, уводит, но это не голос моего Отца, я не буду соглашаться с этой ложью. Скажу еще про границы. Напомню, я верю, абсолютно верю, что после ваших энкаунтеров вы провели границы в своей жизни. Просто напомню, границы, они важны. Границы, они нас не ограничивают в том плане, что все, теперь моя жизнь связана. Они дают нам безопасность. Потому что, к сожалению, мы знаем много случаев, где люди получали свое освобождение, где они стояли твердо, но граница не была проведена. Я чуть-чуть, если там зависимость была любого вида, я чуть-чуть. Ну, там, ходила по каким-то ночным клубам. Просто вернусь сказать пока, на один раз. Они же все ходят, но я сойду сказать пока, только пока. Не заигрывайте. Пусть это будет четкая граница, которую вы не переступаете, и неважно что. Кому-то, может быть, можно там преломление сделать с вином. Но если ты знаешь, это было место твоей битвы, которое стоило тебе дорого, не играй с этим. Проведи четкую границу. Я хотела местописание вам прочитать. Вот. Я хотела вначале, оно настолько утверждает то, что сделал Христос. Это перевод Passion Translate. И я вам на русский просто переведу. Это в Галатам написано. «Моя прежняя сущность была распята со Христом, и я больше не живу. И теперь сущность этой новой жизни уже не моя. Ибо помазанник живет своей жизнью во мне. Мы живем в единстве, как одно целое». Это Писание говорит. «Моя новая жизнь наполнена силой веры Сына Божьего». Не просто веру, я стараюсь верить в Сына Божьего. Вся полнота того, кто есть Христос, и Его веры, она находится в тебе. Вот тут надо смиряться. «Моя новая жизнь наполнена силой веры Сына Божьего, который так сильно возлюбил меня, что отдал себя за меня, вложив свою жизнь в мою». Аминь. Спасибо тебе, Иисус.